Глава 648. Комбинированная эволюция. «Брат Хан, ты вернулся? Ты смог убить то существо?» С волнением спросил Ван Юйхан у Хан Сеня. «Я думаю, ты сам можешь ответить на свой вопрос. Если бы я смог его убить, неужели я не принес бы с собой его тело?» Хан Сень пожал плечами. «Верно. Но я думаю, что у нас еще будет шанс попробовать его убить. Похоже, что Ван Юйхан вовсе не был разочарован. Он даже пытался утешить Хан Сеня». Хан Сень ощутил легкий дискомфорт. Ситуация казалась неестественной. Он не был человеком, который опасался плохих людей. Наоборот, его могли напугать хорошие люди. «Брат Хан, я пришел и поверил в тебя. Я хочу быть вместе с тобой. Я хочу присоединиться к тебе. Сама судьба подарила нам такой шанс. С такой командой у нас обязательно будет процветающее будущее во втором святилище Бога». Ван Юйхан положил руки на плечи Хан Сеня и рассуждал о придуманном им будущем. В глазах Ван Юйхана была надежда. Молодой мужчина мечтал, чтобы они стали легендарной парой, которая смогла накопить самое большое богатство. Эти детские мечты вызывали у Хан Сеня дрожь. Хан Сень молчал и подумал, как я могу согласиться сотрудничать с этим парнем? Партнерские отношения с ним могут привести к тому, что на наше убежище каждый день будут нападать суперсущества. Хан Сень не сказал ни слова. Иван Юйхан продолжал рассказывать о будущем, в котором они будут править во втором святилище. Хан Сеню стало плохо. Он не хотел вводить в такое заблуждение этого мужчину. Однако, подумав о сражении с Терексом, Хан Сень понимал, что Ван Юйхан ему сильно помог. Если бы не его невероятная способность привлекать внимание существ, Хан Сень не смог бы попасть в глаз перьями ворона из своего арбалета. Хан Сенью действительно нужен был кто-то подобный Ван Юйхану. Однако, слушая невероятные планы этого человека, Хан Сень начал чувствовать, что его помощь была ничем. «Брат Хан, если мы станем партнерами, мы сможем очень многого добиться в этом мире». Ван Юйхан продолжал держать руку на плече Хан Сеня, пока они шли к черному металлическому убежищу на таинственном острове. И все это время он продолжал рассказывать об удивительном будущем, которое их ждет, если они объединятся. Но когда Хан Сень увидел, что произошло с убежищем, его лицо потемнело. Большая его часть была полностью уничтожена Терексом во время их сражения. Без технологий восстановить его до прежнего состояния будет очень сложно. Даже если бы строители работали день и ночь, потребовалось бы не меньше полугода. Хан Сень решил призвать небесную принцессу и спросить, сможет ли она что-то с этим сделать. Возможно, она могла как-то контролировать убежище. Результат очень его обрадовал. Небесная принцесса могла полностью контролировать убежище и могла заставить передвигаться таинственный остров туда, куда захочет. Единственным минусом была скорость, с которой передвигался таинственный остров. О том, чтобы использовать его в качестве средства передвижения, не могло быть и речи. Однако ее было достаточно, чтобы он стал воздушным замком. Хан Сень отправился искать Ян Ман Ли, Ли Син Луня и брата Филиппа, чтобы попросить о помощи в восстановлении убежища. Если другие откажутся помогать, то у Хан Сеня не хватит ни денег, ни рабочей силы, чтобы восстановить и поддерживать убежище на таинственном острове. Когда приземлился таинственный остров, задрожала вся ледниковая территория. Хан Сень смог стать полноправным владельцем черного металлического убежища. К тому же, многие видели, как он преследовал огненно-чешуйчатого Терекса. После этого его репутация на ледниковой территории еще больше возросла. Он стал почти легендой, а люди начали относиться к нему как к какому-то богу. Многие люди с ледниковой территории начали выкладывать новости в Скайнете. Однако их заявления получили много отрицательной критики. Было много сообщений о том, что этот подвиг просто фальшивка. Но многие вообще не обращали на это внимания, поэтому данное событие не стало грандиозной новостью. Спустя несколько дней Хан Сень начал сожалеть, что позволил Ван Юйхану остаться возле себя. После того, как этот парень появился в его жизни, все дела стали проходить не так гладко, как раньше. Его любимый стул, на котором он часто любил сидеть, неожиданно сломался. Когда он вышел на прогулку, то чуть не провалился в яму, которая резко появилась из-за того, что обвалился грунт. Самые невероятные случайности, которые можно было только представить, начали происходить в повседневной жизни Хан Сеня. Пока Ван Ейхан был рядом, все время происходили несчастные случаи. Хан Сень старался успокаивать себя только тем, что присутствие этого мужчины не привлекло к ним никаких суперсуществ. А он придумал оправдание и смог покинуть убежище без Ван Ейхана на несколько дней. Хан Сень отправился в Кристаллический дворец. Хотя ничего серьезного не произошло, но парень устал от мелких неприятностей, которые преследовали его на каждом шагу. «Мне очень жаль всех тех, кто остался в убежище богинь, но у меня не было другого выбора». Хан Сень жалел Ян Ман Ли, Ли Сен Луни и Филиппа, но он все равно решил отправиться в Кристаллический дворец. Только там он, наконец, ощутил облегчение и наслаждался простым спокойствием вдали ото всех неприятностей. Хан Сень пока так и не смог найти способ, как поглотить жизненную эссенцию Тирекса. Если он ее просто так проглотит, то это можно будет сравнить с проглатыванием смертельной таблетки. Хан Сень оставил жизненную эссенцию в Кристаллическом дворце и телепортировался в Альянс, чтобы попробовать найти хоть какую-то информацию. Но он не нашел ничего о жизненных эссенциях, поэтому так и не узнал, как ее можно поглотить. Однако он нашел информацию относительно души существа. Хотя ее было совсем немного, но от прочитанного Хан Сень чуть не свалился со стула. Души с типом «драгоценный камень» могут поглотить другие души и развиться. Было написано, что если драгоценный камень достался от души существа со священной кровью, то его может поглотить душа существа-мутанта, и тогда она станет душой существа со священной кровью. «Получается, что я могу использовать драгоценный камень и превратить любую свою душу существа со священной кровью в душу суперсущества?» Хан Сеню стало крайне любопытно. Если все было правдой, то он мог скормить драгоценный камень душе со священной кровью с типом оружия, и тогда у него появилось бы оружие от души суперсущества. Это могло решить многие его проблемы. Затем Хан Сень посмотрел на данные своей души суперсущества и увидел, что есть определенные трудности. Драгоценный камень не мог поглощаться любыми душами и существовал определенный процент на успех. Если поглощение не завершится успешно, то драгоценный камень от души существа будет просто уничтожен. Как правило, драгоценный камень от души существа со священной кровью мог быть поглощен только душой существа-мутанта. Если его попробовать отдать душе обычного существа, то это не смогло бы увеличить ее силу, соответственно, это было бы бесполезно. К тому же, в результате неудачи вы утратили бы душу с типом «драгоценный камень» и ту душу, с которой пытались его соединить. Но даже если бы вы соединяли ее с душой существа-мутанта, она также должна была быть определенного типа, иначе ничего не получилось бы. Из информации, которую он смог найти, стало ясно, что шанс на успех никак нельзя было увеличить. Однако Хан Сень нашел несколько статей о драгоценных камнях, которые немного помогли ему во всем разобраться. Если драгоценный камень был от души волка со священной кровью, то, соединив его с душой волка-мутанта, шанс на успех был намного выше. Конечно, этой информации нельзя было верить на 100%. Люди еще не знали очень многого. Хан Сень просматривал статьи и увидел запись, которая была сделана человеком из третьего святилища бога. Кроме типа души, важным был еще один момент. Если драгоценный камень был от огненной души, то соединять его нужно было с душой, которая была хоть как-то связана с огнем. В таком случае шанс на успех значительно возрастал. «Если это так, то для начала мне нужно будет получить душу огненного существа, подобного Тирексу». Хан Сень задумался. Спустя время у Хан Сеня засияли глаза. Глава 649. Предсказание. Неожиданно Хан Сень подумал о том, что если для поглощения драгоценного камня нужно выбирать определенную душу, то, возможно, люди, которые хотят поглотить жизненную эссенцию, должны следовать подобному правилу. Все существа в первом святилище бога, включая суперсуществ, могли развиваться благодаря мясу. Поэтому жизненную эссенцию можно было сразу же поглотить. Однако существа во втором святилище бога имели свои стихии. Это означало, что их кристаллы отличались. Возможно, люди должны были обладать подобным телом, чтобы поглотить такие жизненные эссенции. Конечно, это было лишь догадкой Хан Сеня, и он не знал, может ли это быть правдой или нет. Но если все было именно так, то он, чтобы собрать максимальное количество суперочков гена, должен был потреблять жизненные эссенции с определенной стихией, и только тогда он смог бы стать превзойденным. Возможно, при таких обстоятельствах он сумеет получить супертело. Хан Сень задумался. Если все действительно было так, то к какой стихии принадлежал он, и какие ему нужны были жизненные эссенции, чтобы собирать суперочки? Хотя он практиковал нефритовую кожу, но не обладал никакими силами холода, значит, он не мог иметь отношения к морозу. Для практики сутры Дун Сюань вообще не нужны были никакие стихии. От нее у Хан Сеня просто начинало приятно пахнуть тело, но он никогда не слышал о существах, которые как-то были связаны с приятными ароматами. От этого у меня начинает болеть голова. Хан Сень потер виски и решил подумать над этими вопросами позже. В данный момент юноша больше всего хотел создать душу суперсущества. Если у него будет сила, чтобы убивать суперсуществ, то получение жизненной эссенции не станет проблемой. Его хлопоты значительно уменьшатся. Для драгоценного камня от души Терекса нужно получить душу от существа со священной кровью, которая связана с огнем, тогда у меня будет выше шанс. Однако у душ существ, которые ниже суперсуществ, не отображается стихия, которой они принадлежат, значит, мне нужно получить душу существа, подобного Терексу. Хан Сень просмотрел все души, которые у него были, и убедился, что не владеет подходящей. Ему не хотелось одному отправляться на охоту, поэтому юноша решил просмотреть, что продается в Скайнете. Он хотел попробовать найти душу от существа, похожего на Терекса. Продавалось множество душ подобных существ, поэтому, потратив немало времени, Хан Сень обнаружил душу существа со священной кровью снежного Рекса. Это была душа белоснежного гигантского существа. Это существо со священной кровью, которого убили на какой-то заснеженной горе. Однако, посмотрев на нее, Хан Сень сразу отклонил идею ее покупать. Хотя под душой не была написана стихия, но даже по названию и описанию было понятно, что она связана с холодом. Поэтому не могло быть речи о том, чтобы соединить эту душу с драгоценным камнем, который был от огненного существа. К тому же тип этой души был броня. Хотя Хан Сеню нужна была бы такая броня, но в данный момент больше ему нужно было мощное оружие. Если у него не будет оружия, которое сможет пронзить толстую кожу суперсущества, то от брони не будет никакого толка. Хан Сень видел множество постов о продаже душ существ, похожих на Терекса, но ни у одной не было типа оружия. Встречались даже души с типом преобразования. «Мне не нужна душа с типом преобразования, так как в таком виде я много чего не смогу сделать. Хотя, став Терексом, возможно, я бы увеличил силу, но сомневаюсь, что она могла бы быть больше, чем моя нынешняя». Хан Сень подумал о том, чтобы приобрести такую душу, но потом отказался от этой идеи. Юноша не мог найти подходящую душу, но продолжал искать. Если он не сможет найти то, что ему надо, он был готов попробовать улучшить броню от души существа. Когда я сражался с Си Дон Му с красным чешуйчатым драконом, то он был очень похож на Терекса. К тому же это было существо со священной кровью. Если я смогу его убить, может, мне достанется какая-нибудь хорошая душа? Хан Сень продолжал искать, но так как не было ничего подходящего, вспомнил о красном чешуйчатом драконе. Красный чешуйчатый дракон – это название существу придумал И Дон Му. Это было существо со священной кровью, оно очень напоминало Терекса. Во время их сражения оно перешло в состояние берсерка. Из-за этого парни не смогли его убить и были вынуждены убежать. Но теперь у Хан Сеня имелся арбалет от души павлина, поэтому он мог попробовать выстрелить в существо. А если он сможет получить душу, это будет уже фантастика. Но если юноша не получит ее, или сама душа будет не той, которую он хотел, то Хан Сень может вернуться и купить то, что захочет. Он довольно много времени провел в святилище Бога, поэтому воспользовался комлинком и позвонил маме. Они обсуждали различные темы, и мама рассказала, что у нее происходило. У Хан Янь все было хорошо. В новой школе она нашла много друзей. То, что она стала коммуникабельной девушкой, очень обрадовало Хан Сеня. Он не хотел, чтобы Хан Янь была одинокой из-за своей родословной. Но, судя по рассказу, сестренка была счастлива, и это не могло не радовать. Они говорили примерно час, а затем распрощались. Возможность поговорить с родными выпадала очень редко. Большинство солдат без специального разрешения не могли этого делать. Хан Сень мог это делать только благодаря Джи Ян Ран, поэтому время от времени он общался со своей семьей. Но ему не разрешалось долго говорить, и все его разговоры были под контролем Альянса. Хан Сень уже узнал, где именно располагалась ледниковая территория во втором святилище Бога. Его мама была в сапфировом убежище, которое находилось на западной стороне горного хребта, растянувшегося на 1000 миль. Это было очень далеко от ледниковой территории, поэтому он не смог бы ее навестить. Согласно карте второго святилища Бога, сапфировое убежище было на расстоянии в несколько миллионов миль от ледниковой территории. К тому же между ними было множество дикой и неизведанной природы. Мама Хан Сеня практиковала навыки святого ангела. Хан Сень ничего не говорил ни ей, ни Хан Янь о сутре Дун Сюань, так как сам сравнительно недавно начал ее практиковать и не знал, может ли она быть опасной или нет. Сначала юноша хотел проверить, нет ли в ней негативных побочных эффектов. Если он их не обнаружит, то с радостью обучит свою семью. Хан Сень даже не думал о том, чтобы встретиться со своей мамой. Он понимал, что у него не хватит сил преодолеть такой путь. Кроме того, в этом не было никакого смысла. Он запретил своей маме охотиться, поэтому ей нужны были только деньги, чтобы покупать еду. Сапфировое убежище было многолюдным. Плоть существа со священной кровью было очень трудно купить, однако любой другой было довольно много. Благодаря деньгам, которые зарабатывал Хан Сень, она могла покупать то, в чем нуждалась. Вернувшись в убежище, Хан Сень начал готовиться к охоте на красного чешуйчатого дракона. Он мечтал получить его душу. Юноша решил оставить серебряную лисицу в кристаллическом дворце, иначе дракон убежал бы до того, как Хан Сень смог бы его увидеть. Также он не решился возвращаться в убежище богинь, потому что боялся встретиться с Ван Юйханом. Если его неудача перекинется на Хан Сеня, тот не сможет получить такую желаемую душу существа и тогда будет просто убит горем. Глава 650. Шокирующее открытие в Альянсе. К сожалению, начало происходить то, чего Хан Сень больше всего боялся. Когда он поднимался на гору, самые большие опасения осуществились. Ван Юйхан был уже там и убивал существ. Когда Ван Юйхан увидел Хан Сеня, то очень удивился. Он убил существо, с которым сражался, и радостный подбежал к Хан Сеню. «Брат Хан, ты пришел сюда, чтобы найти меня?» «Да, конечно». Хан Сень не знал, как ему реагировать. Шанс, что они встретятся в таком месте, был невероятно низок, но это все равно произошло. «Брат Хан, ты слышал о том, что начало происходить в Альянсе? Из того, что я слышал, это очень важно». Голос Ван Юйхана стал намного тише, будто он сообщал о каком-то секрете. «И что же там происходит, маленький дядя?» Хан Сеня никогда не интересовало то, что творилось в Альянсе, но он все равно решил спросить. «В данный момент только несколько высокопоставленных человек в Альянсе знают об этом. Сейчас об этом почти никто не знает, но думаю, что это только вопрос времени, когда о нем объявят». Затем Ван Юйхан еще ближе наклонился к уху Хан Сеня и прошептал: «Кто-то смог убить то существо в первом святилище Бога». «Какое существо?» – вздрогнул Хан Сень. «Существо, которое выше существа со священной кровью. Их называют суперсуществами. Это событие сильно потрясло высокопоставленных людей в Альянсе». Ван Юйхан проговорил это с завистью в голосе. После услышанных слов Хан Сень ощутил облегчение. Так как в первом святилище Бога становилось все больше и больше элитных бойцов, это был лишь вопрос времени, когда они смогут убить суперсущество. Если бы люди узнали о существовании суперсуществ, то для Хан Сеня это было бы облегчением. «Кто убил суперсущество и как он это сделал?» – спросил Хан Сень у Ван Юйхана. «Это была девушка Джи Цин, каком-то смысле ты ее родственник, но она не дочь Джи Джоджэня. Она кузина твоей семьи, однако более талантлива, чем дочь Джи Джоджэня. Ее уже называли гением Альянса. Девушка стала восходящей звездой. Ван Юйхан на мгновение остановился и улыбнулся. Затем, покачав головой, он продолжил. Но убийство суперсущества было довольно сложным. Они воспользовались силами семей Джи, Ван, Сюэ и Линь. Также они наняли много элитных бойцов. Их было 300 человек. У них было собрано максимальное количество всех очков гена, но они еще не прошли эволюцию. Для этой девушки они ранили суперсущество, но, говорят, очень многие погибли во время этой охоты. Жаль, что такой подвиг намного труднее совершить во втором святилище Бога. Здесь нельзя находиться, если уже стал превзойденным, поэтому после завершения эволюции нужно сразу покидать это место, иначе нашим телам будут нанесены необратимые повреждения. Очень жаль, что ничего подобного не происходит во втором святилище Бога. Эх, если бы было что-то такое, то я однозначно присоединился бы. Сказав это, Ван Юйхан глубоко вздохнул. Хан Сень притворился смущенным. Все те люди приложили много усилий, чтобы убить суперсущество, и многие из них погибли. За это были какие-то вознаграждения? Почему вся слава досталась Джи Цин? Именно Джи Цин нашла уже поврежденное суперсущество, и она же нанесла последний удар. Остальных нанимали в качестве помощников, и им заплатили наперед. Все получили то, что им обещали. Затем Ван Юйхан перешел на шепот и продолжил рассказывать. Кроме того, Джи Жоджэнь почти уверен, что станет лидером в Альянсе. Никто не решился бы оскорбить семью Джи только из-за убийства суперсущества. Если они смогли один раз убить такое существо, то нет сомнений в том, что они сделают это снова. Мы помогаем семье Джи, они помогают нам, поэтому нет смысла становиться конкурентами в убийстве суперсуществ. Хан Сень кивнул, а он знал, что открыть что-то новое в этом мире было очень трудно. После убийства первого суперсущества, вероятно, будут происходить и другие убийства. Рано или поздно кто-то сможет собрать максимальное количество суперочков гена. Эффект снежного кома был неизбежен. «А Джи Цин получила душу суперсущества?» – спросил Хан Сень. «Да, с типом броня. Если бы нет, то ее не стали бы называть восходящей звездой. Имея такую броню, все первое святилище бога станет любимым местом Джи Цин». Затем Ван Юйхан посмотрел в глаза Хан Сень и сказал. «О, кстати, давай вернемся к нашему вопросу. Ты зачем меня искал?» «Я отправляюсь в горы, чтобы охотиться на существо-берсерка со священной кровью. Если ты не занят, можешь пойти со мной». Это было единственное, что мог сказать Хан Сень в сложившейся ситуации. «Блестяще! Убийство существ-берсерков со священной кровью – это мое самое любимое занятие!» Они вдвоем пошли на гору. Хан Сень шел очень осторожно, всматриваясь в снег, на который он ступал. Юноша это делал из-за того, что еще не забыл суперсуществ-черепах, которых он видел. В тот раз они вышли, чтобы полакомиться красными грибами. Они могли быть где-то рядом, поэтому Хан Сень оставался на стороже. Он даже не рассчитывал, что может одновременно справиться с 9 суперсуществами. Вскоре Хан Сень благополучно добрался до места, где в последний раз видел дракона. Удивительно, но их путешествие прошло без каких-либо проблем. Красный чешуйчатый дракон так и не покинул эту территорию. Парни видели, что он находился в долине. Дракон выглядел не таким, каким его видел Хан Сень в прошлый раз. Его красные чешуйки уже были кристаллизованы. Издалека он напоминал гигантскую статую, инкрустированную рубинами. Он казался очень красивым. «О, довольно большой!» Ван Юйхан также заметил красного чешуйчатого дракона и вздохнул. Хан Сень рассмеялся. Взглянув на Ван Юйхана, он сказал, «Маленький дядя, боюсь, мне снова придется обратиться к тебе за помощью. Если тебе не сложно, то я хочу попросить, чтобы ты привлекал его внимание, пока я его буду убивать. В качестве платы я отдам тебе половину его плоти». «Договорились?» Ван Юйхан кивнул и, призвав душу существа, громко закричал и помчался к красному чешуйчатому дракону. Однако он не стал близко подбегать. Мужчина забрался на заснеженную гору и начал размахивать руками в сторону существа. Увидев человека, дракон разозлился и быстро полетел к нему. Ван Юйхан гонял существо вверх и вниз по склону, а Хан Сень в это время призвал арбалет и загрузил в него 7 оставшихся перьев ворона. Красный чешуйчатый дракон перешел в состояние берсерка, поэтому его чешуйки стали более прочными, чем у обычного существа со священной кровью. Если бы он стрелял своими стрелами в эти чешуйки, то, скорее всего, они не смогли бы нанести серьезных повреждений. Все-таки это существо было очень большим. Итак, Хан Сень собирался использовать тактику, которую он применил во время сражения с Тирексом. Он прицелился в глаз существу. Так как красный чешуйчатый дракон не был суперсуществом, то Хан Сень был уверен, что стрела, вонзившаяся в глаз, достанет и мозг. Найдя подходящее место, юноша ждал, пока Ван Юйхан заманит его поближе, и приготовился атаковать. Когда красный чешуйчатый дракон приблизился к Хан Сенью, Ван Юйхан снова громко закричал. «Беги!» – Ван Юйхан кричал и размахивал руками в сторону Хан Сеня. Похоже, что-то было не так. Сердце Хан Сеня стало бешено стучать, и он думал о том, что же могло пойти не так. А про себя он подумал. «Ну что же произошло? Не может же снова произойти что-то ужасное, верно?» Глава 651. Подписание контракта. Хан Сень посмотрел на то, что находилось позади Ван Юйхана, и увидел красного чешуйчатого дракона, который его преследовал. Он бежал со скоростью, подобно кролику, однако это казалось необычным преследованием. В этом было что-то неправильное. После этого Хан Сень замер. За красным чешуйчатым драконом показалось еще одно существо. Это был огромный слон, состоящий из белых костей. Гигантский дракон был похож на маленькую игрушку рядом с этим слоном. Слон догнал красного чешуйчатого дракона и целиком схватил его своей огромной пастью. Весь белоснежный снег покрылся кровавыми брызгами. «Черт!» – выругался Хан Сень и, развернувшись, быстро побежал прочь. Ван Юйхан действительно родился несчастливым. Даже сейчас, во время этого сражения, он смог привлечь внимание ужасного суперсущества. Хан Сень начал сожалеть, что не пошел охотиться сам. Он хотел просто получить душу красного чешуйчатого дракона и не собирался пока что убивать суперсуществ. К счастью, суперсущество какое-то время пережевывало дракона, поэтому Хан Сенью и Ван Юйхану хватило времени, чтобы убежать. «Маленький дядя, у меня есть вопрос, который я очень хочу тебе задать», – выдохнув, сказал Хан Сень, когда они удалились от суперсущества на безопасное расстояние. «О чем ты хочешь спросить?» – задыхаясь, поинтересовался Ван Юйхан. «Как у тебя вообще получается охотиться на существ?» – спросил Хан Сень. «Похоже, что Ван Юйхан был настоящим магнитом для ужасных существ. Кажется, для него было вполне нормально, что, собираясь охотиться на маленькое существо, он привлекал каких-нибудь монстров и в итоге просто убегал». Хан Сень был удивлен и не мог понять, как Ван Юйхан может столько времени оставаться в живых. «Брат Хан, я признаюсь тебе, самому мне очень редко удавалось убить существо, но даже когда я мог это сделать, я никогда не получал их души. Я смог дожить до сегодня только благодаря помощи». Ван Юйхана покраснело лицо, когда он рассказывал о своих неудачах. Хан Сень не знал, что можно сказать в такой ситуации. К счастью, Ван Юйхан был членом семьи Ван, иначе ему не стал бы никто так помогать. Он находился бы в более ужасном положении, чем Хан Сень, когда только вошел в святилище Бога, и вряд ли смог бы выжить. Ван Юйхан был элитой, но был вынужден просить помощи у других. Его действительно было жалко. Но в то же время ситуация была странной. Он талантливый боец, если судить по силе. У Хан Сеня было лишь одно преимущество – арбалет от души павлина. Если бы они столкнулись в дуэли, то Хан Сень не был уверен, что сможет победить. Ван Юйхан был почти таким же, как королева, поэтому очень жаль, что ему не хватало уверенности в собственных талантах, и он не мог самостоятельно развиваться. «Маленький дядя, как ты смотришь на мое предложение?» «Я хочу сформировать команду из элитных бойцов, которая будет охотиться на суперсуществ. Если тебе это интересно, то я могу тебя принять. Однако, если ты решишь присоединиться, то ты должен будешь подписать контракт, согласно которому ты обязуешься выполнять все мои команды», глядя на Ван Юйхана, сказал Хан Сень. Хотя Ван Юйхан был неудачником, но Хан Сень считал, что благодаря его невероятной способности привлекать внимание суперсуществ, он окажет команде большую помощь. Хан Сень решил, что ему просто нужно найти отличную броню, чтобы не умереть, и тогда он будет привлекать внимание, а Хан Сень сможет атаковать суперсуществ. «Брат Хан!» Ван Юйхан неожиданно подскочил к Хан Сенью, схватил его руку и приложил к груди, а затем начал плакать. Он был настолько тронут предложением, что не мог даже говорить. «Маленький дядя, если ты хочешь что-то сказать, то говори». Хан Сень быстро отдернул руку, так как начал опасаться, что этот человек может попросить его спать вместе с ним. Но Ван Юйхан снова схватил руку Хан Сеня и не хотел ее отпускать. Он начал говорить с энтузиазмом. «Брат Хан, ты настоящий мой брат. Ты один из нескольких человек, который верит, что я могу принести пользу. Ты солнце в моем небе, которое рассеивает облака презрения. Хан Сень, ты осветил мой мир». Ван Юйхан искренне был тронут. Хотя он не мог много сражаться из-за того, что сразу же привлекал внимание сильных существ, но для Хан Сеня он стал отличным подарком судьбы. Впервые неудача Ван Юйхана могла стать его достоинством. Хотя члены семьи Ван давали ему много различной плоти, но никто из них не хотел брать его с собой на охоту, так как все опасались, что Юйхан привлечет внимание невероятно сильного существа. Ван Юйхан бродил один, и рано или поздно его должно было настигнуть несчастье. После убийства существа почти всегда он сталкивался с более сильным существом. Ему впервые предложили стать членом команды. Но Хан Сень действительно хотел, чтобы маленький дядя к нему присоединился. И Ван Юйхан жалел только об одном, что он не встретил этого человека раньше. Он будет пожизненно благодарен за такую возможность. «Взгляни, у меня в кармане есть контракт, ты должен его прочесть. Условия, возможно, немного суровые, но они и должны быть такими. Все-таки охота на суперсуществ – это не прогулка в парке». Хан Сень достал контракт из кармана и отдал его Ван Юйхану. Думая о команде, Хан Сень недавно составил такой контракт. Изначально он предназначался для королевы, однако она была очень занята, поэтому не входила в убежище и не смогла его подписать. Но сейчас он решил, что Ван Юйхан подходит для его команды, поэтому решил отдать его ему. Ван Юйхан быстро просмотрел его и, не задумываясь, подписал. Условия, как и сказал Хан Сень, действительно были суровыми, однако они были справедливыми, поэтому Ван Юйхан согласился подписать. Хан Сень был счастлив. Он тоже взял контракт, подписал и отдал копию Ван Юйхану. «Маленький дядя, теперь ты член моей команды», – улыбнувшись, сказал Хан Сень. Ван Юйхан был взволнован и спросил: «А босс, а сколько элитных бойцов в нашей команде?» «Дай-ка подумать. Два. Всего два. Ты и я». Хан Сень решил, что не стоит скрывать правду. Найти других элитных бойцов, которые еще не состояли в какой-нибудь команде, было очень трудно. Ему повезло, что он встретил такого человека, к тому же этот боец уже смог взломать первый генный блок. Конечно, было много одиноких элитных бойцов, но их приглашали в большие команды. Там они могли пользоваться преимуществами и продолжать развиваться. Но у Хан Сеня не было известной родословной, поэтому к нему вряд ли захотели бы присоединяться действительно сильные люди. Но Ван Юйхан был не против. На самом деле, он уже начал думать о том, как можно помочь Хан Сеню. Затем он сказал: «Босс, я знаю действительно очень сильного человека, он мой друг. Может попробовать пригласить его присоединиться к нашей команде?» «Кто он?» Хан Сеня всегда интересовали люди, о которых говорили, что они действительно очень сильные. Во втором святилище Бога будет очень сложно охотиться на суперсуществ, но теперь люди хотя бы знали, что они действительно существуют. Хотя пока что никто не смог убить такое существо во втором святилище, но нанимать людей для этой цели станет намного легче. Его зовут Лэй Хэн У. Он не из самой известной семьи, однако его семья обладает особенным навыком. Он называется «Гигантский удар молнии священного копья». Я видел его применение. Он невероятно мощен. Он элитный боец, но еще не присоединился ни к какой команде. К тому же он мой хороший друг. Возможно, он согласится к нам присоединиться», — сказал Ван Юйхан. Хан Сень еще немного проспрашивал о Лэй Хэн У и решил, что такой человек нужен его команде. Юноша последовал за Ван Юйханом, чтобы встретиться с ним. Хан Сень не смог убить красного чешуйчатого дракона, как планировал, из-за того, что его сожрал слон. Но ему все еще нужна была душа существа, похожего на Тирекса. Поэтому юноша не отказался от идеи найти нужное существо. К счастью, Лэй Хэн У находился в большом человеческом убежище, и Хан Сень решил проверить рынок. Он надеялся, что сможет найти душу существа со священной кровью, похожего на Тирекса. Глава 652. Приглашение элитного бойца. Лэй Хэн У, о котором говорил Ван Юйхан, находился в человеческом убежище, расположенном на другой стороне горы Дьявола. Чтобы встретиться с ним, им нужно было пересечь опасную гору. Однако Хан Сень решил сначала вернуться в Альянс, чтобы хорошо подготовиться к такому путешествию. Телепортировавшись в Альянс, Хан Сень увидел, что на его комлинке много неотвеченных звонков и новых сообщений. Ему звонили Джи Ян Ран, Тан Джен Лю и Хуан Фу Пин Цин. Хан Сень начал перезванивать, но все говорили только о том, что Джи Цин убило суперсущество. Это событие потрясло каждого высокопоставленного человека в Альянсе, который смог узнать такую новость. Однако об этом еще не объявили общественности. Хан Сень не стал говорить с Джи Ян Ран по комлинку, а направился к ней в кабинет. Джи Ян Ран рассказала ему, что Джи Цин действительно убила суперсущество. Хотя она смогла это сделать с помощью 300 сильных бойцов, но последний удар принадлежал именно ей. От суперсущества не осталось тела, но появилась жизненная эссенция. Хан Сень и так знал, что у большинства суперсуществ не остается тела после их убийства. Именно это сделало существование суперсуществ таким интригующим. Золотой лев и детеныш были особенными. Детеныш стал душой, которая сильно отличалась от других душ. Любая другая душа, пусть даже душа от существа со священной кровью, никогда не принимала участия в сражениях. Однако золотой лев мог это делать, чем отличался от остальных. Хан Сень не знал, почему у душ суперсуществ были такие черты, хотя он много об этом думал. Теперь во всем мире обсуждалось существование таких существ. Но Хан Сень понимал, что это только начало. Когда Альянс объявит об этом, то все буквально сойдут с ума. Хотя Джи Ян Ран ничего не говорила, но Хан Сень был уверен, что семья Джи скоро расскажет обо всем. Они с гордостью заявят, что семья Джи первая убила суперсущество, и их фамилия будет записана в историю. Это окажет положительное влияние на Джи Жо Дженя, когда будут выбирать лидера Альянса. Конечно, от этого события Джи Жо Джень получит много и других преимуществ, но это было своеобразной гарантией того, что его выберут в качестве лидера. Все-таки это достижение очень почетно. Перед тем, как вернуться в убежище, Хан Сень позвонил Джан Данфэну и немного поговорил с ним. Джан Данфэн почти собрал максимальное число священных очков гена. Хан Сень рассказал ему о суперсуществах, рассчитывая на то, что он начнет пытаться их собирать, чтобы стать намного сильнее. Хан Сень уже был довольно хорошо знаком с дорогой через гору Дьявола. Он не хотел столкнуться со случайной опасностью, поэтому взял с собой Зеро и Серебряную Лисицу. Все-таки с ним был Ван Юйхан, поэтому никто не мог знать, что может произойти, особенно на такой опасной горе Дьявола. Это была мистическая территория, которую окутывал туман тайн и неизвестного. Говорили, что в ущельях скрывается множество ужасных существ, которые ждут случайно забредшего сюда человека. Во время путешествия они проявляли большую осторожность. К тому же Ван Юйхан сказал, что если он не будет атаковать существ, то вероятность того, что он привлечет внимание, окажется намного меньше. Благодаря Серебряной Лисице они не встретили ни одного существа, а жалкая неудача Ван Юйхана не смогла себя проявить. Зеро была одета в белый боевой костюм и несла на руках Серебряную Лисицу. Она казалась очень милой, даже Ван Юйхан сказал, что она самая очаровательная девушка, которую он когда-либо видел. Хан Сень быстро отвлек Ван Юйхана от Зеро. Он больше всего не хотел, чтобы этот маленький дядя к ней приближался. Достигнув другой стороны горы, Ван Юйхан взял на себя инициативу и повел их в убежище дьявола. Там они встретились с Лэй Хэн У, который тоже только вернулся. «Старик Лэй!» Ван Юйхан открыл дверь в комнату своего друга и махнул большому человеку, который напоминал безупречную башню, построенную из стали. «Юйхан, почему ты здесь?» Сильный мужчина, увидев Ван Юйхана, изменился в лице. Его выражение из недовольного стало счастливым. «Старик Лэй, я пришел сюда, чтобы сделать тебе предложение. Недавно я стал членом талантливой команды, которая охотится на суперсуществ». С большим энтузиазмом ответил Ван Юйхан, делая ударение на каждом слове. Лэй Хэн У был удивлен, но не из-за суперсуществ. Он с недоверием посмотрел на Ван Юйхана и спросил. «Ты? Ты стал членом команды, которая собирается охотиться на суперсуществ?» Все, кто когда-либо встречался с Ван Юйханом, начинали ощущать, что его неудача преследует их. Охота с Ван Юйханом почти на 100% гарантировала ужасные последствия. Конечно, некоторые люди использовали его неудачу, чтобы он привлек внимание сильных существ, однако эти существа оказывались невероятно сильны, и люди не могли с ними справиться. Поэтому каждая охота с этим человеком заканчивалась катастрофой. Почти каждый раз кто-то погибал, соответственно, люди не хотели так рисковать и больше не отправлялись на охоту с Ван Юйханом. «Верно, и позволь заметить, что команда, к которой я присоединился, состоит из самых талантливых бойцов, которых можно найти не только на этой территории, но и за ее пределами. Так как мы старые друзья, я пришел сюда, чтобы предложить тебе присоединиться к нам. Если ты согласишься, то мы станем первой командой, которая сможет убивать суперсущество во втором святилище Бога». Ван Юйхан, как положено, расхваливал свою команду. «И к какой именно команде ты присоединился?» «Конечно, это не может быть команда семьи Ван». Похоже, что Лэй Хэн У поверил в то, что говорил Ван Юйхан. В конце концов, команда, которая согласилась принять к себе этого человека, должна была быть довольно выдающейся. «Подожди, позволь мне познакомить тебя с боссом команды Хан Сенем. Он невероятный человек. Он может самостоятельно убить суперсущество. Если бы суперсущество не ускользнуло от нас, то мы однозначно смогли бы его убить, и мы стали бы первыми, кто затмил бы Джи Цин». Ван Юйхан не блефовал, а говорил то, что думал. «Хан Сень?» Лэй Хэн У нахмурился. Похоже, он пытался вспомнить, слышал он что-нибудь об этом человеке или нет. «Не стоит так усердно думать. Джи Жо Джэнь его тесть». Ван Юйхан увидел, что интерес его друга начал слабеть. Поэтому он решил кое-что добавить про Хан Сеня. Лицо Лэй Хэн У внезапно осветилось. После того, как они были представлены друг другу, он пригласил гостей войти в комнату и подетальнее обсудить этот вопрос. «Лидер Хан, мне очень хотелось бы узнать, какие еще элитные бойцы есть в вашей команде. После того, как Лэй Хэн У взломал первый генный блок, он решил не спешить вступать в какую-нибудь команду. Он хотел выбрать наиболее сильную и наиболее известную. Если Хан Сень был зятем Джи Джо Дженя, то он относился к нему как к члену семьи Джи, и ему было неважно, как он попал в эту семью. В семье Джи уже была Джи Цин, которая официально смогла убить суперсущество. Хотя она находилась в первом святилище, но это был настоящий подвиг, а она обладала невероятным талантом. Поэтому он не хотел отказываться от предложения стать членом команды, которая связана с семьей Джи. «В нашей команде пока немного людей, но все очень хорошие бойцы. Мы не принимаем к нам кого попало. Мы рассматриваем только лучших из лучших, которые смогли бы вступить к нам. В данный момент босс уже договаривается еще с несколькими элитными бойцами из второго святилища Бога. Ты же слышал о королеве, верно? Она также присоединится к нам». Ван Юйхан начал быстро говорить, так как опасался, что Хан Сень скажет правду. А если бы Хан Сень сказал все как есть, Лэй Хэн У сразу же отказался бы. «Правда? Королева готова вступить в вашу команду?» Широко открытыми глазами спросил Лэй Хэн У и переводил взгляд то на Хан Сеня, то на Ван Юйхана. «Этот странный дядя не всегда реально воспринимает вещи», — с улыбкой сказал Хан Сень, но не стал ничего добавлять. Он только однажды упомянул имя королевы, но не было никакой гарантии, что она действительно присоединится к ним. Но Ван Юйхан решил воспользоваться этой возможностью, чтобы убедить своего друга. «Конечно, я не вру. Старик Лэй, ты же знаешь, насколько я дорожу нашими отношениями. Неужели я стал бы тебе врать?» Говоря это, лицо Ван Юйхана стало похоже на лицо праведника. Глава 653. Отказ. Внутри комнаты они еще долгое время обсуждали присоединение к команде. Несмотря на все убеждения Ван Юйхана, Лэй Хэн У все еще колебался. К тому же он не был на 100% уверен, что королева тоже вступит в эту команду. «Как насчет того, чтобы вы дали мне время подумать?» В итоге спросил Лэй Хэн У. «Старик Лэй, давай, какие тебе еще нужны доводы? Боссу принадлежат два королевских убежища. Одно из них находится на таинственном острове. Ему подчиняются несколько сильных человек, поэтому вступление к нам будет большим преимуществом». Ван Юйхан почти начал умолять. Ван Юйхан говорил о выгодах, но он действительно не врал. На самом деле Хан Сень еще не женился на Джи Янран, поэтому не был официальным членом семьи Джи. Королева еще не сказала, что готова присоединиться к команде. Хотя у Хан Сеня было два королевских убежища, но поддерживать их помогали две большие банды. Лэй Хэн У все еще колебался, когда послышался стук в дверь и раздался мягкий и привлекательный голос. «Мистер Лэй здесь? Тебя пришел навестить Лу Хуэй». Лэй Хэн У был сильно удивлен. Он попросил гостей подождать и пошел открывать дверь. Человек, стоявший за дверью, приветливо улыбался. Создавалось впечатление, что это близкий брат, на которого всегда можно положиться. «Зачем лидер Лу пришел?» На самом деле Лэй Хэн У вернулся в убежище, чтобы вступить в команду Лу Хуэя. Лу Хуэй был очень известным, и его считали одним из сильнейших среди прошедших эволюцию. У него в подчинении было много сильных людей, и он был связан со специальными благородными силами. Из-за его репутации и силы Лэй Хэн У действительно думал о том, чтобы присоединиться к его команде. Однако Лэй Хэн У еще не успел найти Лу Хуэя, чтобы сказать о своем решении. Поэтому он не ожидал, что Лу Хуэй лично придет к нему, хотя это и льстило. Лу Хуэй увидел Хан Сеня и, улыбнувшись, сказал: «Мистер Лэй, у тебя гости? Тогда я не буду медлить и скажу прямо. Я хочу, чтобы ты вступил в мою команду». Лэй Хэн У был поражен. Конечно, он догадывался, почему Лу Хуэй пришел к нему, но он не ожидал, что такой человек напрямую скажет подобное. «Старик Лэй, а что насчет нашего разговора? Ты же не можешь нас просто так бросить», — сказал Ван Юйхан и встал. Лэй Хэн У обернулся и спросил: «А разве я уже согласился? Я еще ничего не решил». Ван Юйхан старался быстро что-то придумать, но Хан Сень его перебил. «Мистер Лэй, мы будем благодарны, если ты присоединишься к нашей команде. Я обещаю, что у нас будут высокие шансы убивать суперсуществ, поэтому надеюсь, что ты будешь с нами». Лэй Хэн У задумался. Он понимал, что у каждой команды есть свои преимущества, поэтому не мог так быстро принять решение. «Хан Сень, я слышал о тебе. Я Лу Хуэй». Он подошел к Хан Сеню и, улыбнувшись, пожал ему руку. «Ты лидер благородный дьявол? Я тоже слышал о тебе». Хан Сень ответил на рукопожатие и ощутил в пальцах Лу Хуэя большую силу. «Если это возможно, то я был бы рад видеть тебя в своей команде. Цена не имеет значения. Если ты согласишься присоединиться, то я готов пойти на любые твои требования и условия», — искренне сказал Лу Хуэй и посмотрел на Хан Сеня. «Благодарю за приглашение, но ты опередил меня. Я хотел предложить то же самое», — сказал Хан Сень. Они с недоверием посмотрели друг на друга, а затем отвели взгляды. Лу Хуэй сказал с улыбкой: «Мистер Лэй, какой бы команде ты не присоединился в любом случае, это будет хороший выбор. Конечно, если ты присоединишься ко мне, то я готов дать тебе несколько преимуществ за то, что ты сделал правильный выбор». Сказав это, Лу Хуэй дал Лэй Хэн У контракт, чтобы тот его прочел. После просмотра на лице Лэй Хэн У появился шок. «Мистер Лу, это правда?» «Ну, после того, как ты его подпишешь, все так и будет», — спокойно ответил Лу Хуэй. «Старик Лэй, что бы он ни предложил, мы предложим намного лучше», — быстро вмешался Ван Юйхан. Затем Хан Сень достал свой контракт и дал парню: «А это контракт нашей команды. Здесь прописаны все условия и обязанности. Посмотри, пожалуйста». Ван Юйхан ощутил тревогу. Он уже подписал подобный контракт, поэтому знал, что там нет никаких привлекательных условий. Он понимал, что этим невозможно привлечь людей. К тому же в контракте Лу Хуэя были прописаны дополнительные преимущества. Если учесть его репутацию, то отказаться от предложения было почти нереально. Как ожидалось, Лэй Хан У вернул контракт Хан Сенью и сказал: «Лидер Хан, я хотел бы извиниться, но на самом деле я вернулся в убежище только для того, чтобы присоединиться к команде Лу, но теперь он мне предоставил еще и дополнительные преимущества». «Все нормально», — Хан Сень улыбнулся и встал, собираясь уходить. Ван Юйхан хотел что-то сказать Лэй Хан У, но Хан Сень его остановил. «Лидер Хан, надеюсь, что когда-нибудь мы будем сотрудничать», — серьезным тоном заметил Лу Хуэй, когда Хан Сень проходил мимо него. «Конечно, будем». Хан Сень не испытывал ненависти к этому человеку. Это был своеобразный конкурс, который Хан Сень честно проиграл. Они покинули комнату Лэй Хэн У. У Ван Юйхана было угрюмое выражение лица, и он заметил: «Старик Лэй не прав. Он не проявил никакого уважения». Хан Сень улыбнулся и ответил: «Я думаю, что Лэй Хэн У просто опасается тебя, поэтому он не решился к нам присоединиться». «И почему ты обвиняешь меня? Я же не виноват, что в нашем контракте намного хуже преимущества», — возразил Ван Юйхан. Но в глубине души он тоже думал, что из-за него Лэй Хэн У отказался к ним присоединиться. «Очень сложно забрать людей из больших групп, несмотря на то, что мы готовы им предложить. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться по рынку?» Хан Сеня не особо волновало то, что Лэй Хэн У не захотел к ним вступать. У него была более важная причина, из-за которой он пришел в это человеческое убежище. Он хотел купить душу существа со священной кровью, похожего на Тирекса. Из-за того, что смог увидеть Хан Сень, Лэй Хэн У был просто сильным человеком, и все. В нем не было ничего особенного, поэтому Хан Сень не думал о том, что он обязательно должен быть в их команде. Но даже если бы он мог стать невероятно полезным для него, Хан Сень не хотел относиться к кому-то лучше, чем к другим. Он хотел, чтобы все были одинаково важными членами. После того, как Хан Сень отправился на рынок, Ван Юйхан подошел к Лэй Хэн У и спросил: «Почему ты не выбрал Хан Сеня?» Лэй Хэн У криво улыбнулся и ответил: «Я знаю, кто такой Хан Сень. Верно, он очень сильный, но у него нет достаточной поддержки. Но мне было неудобно сразу отказываться. Кроме того, его преследует несчастливая удача, поэтому я не верю, что ему когда-нибудь удастся убить суперсущество». Лу Хуэй был боссом на этой территории и командовал большим человеческим убежищем. К тому же здесь было намного больше людей, чем на ледниковой территории. Большие рынки всегда были переполненными. Убежищу богинь потребуется в 10 раз больше усилий, чтобы соответствовать качеству и количеству проводимых здесь торговых сделок. «Если мне удастся восстановить надежный торговый путь через гору дьявола, то это поможет развиваться убежищу богинь», – подумал Хан Сень. Хотя он понимал, что такое очень трудно сделать. Хан Сень встретил двух суперсуществ на горе дьявола, а если бы он решил проложить туннель в горе, то на это ни у кого не хватило бы ресурсов. Он обошел множество магазинов, где продавались души существ. Но, наконец, ему удалось найти душу существа, похожего на Тирекса. К тому же у нее был довольно редкий тип. Глава 654. Я куплю их. Это была душа черного Тирекса. Его называли шипастый Рекс. Это было тяжелое металлическое оружие 2 метра в длину. В буклете оружие было похоже на гигантский сложенный зонт. Конец был очень острым, а с другой стороны находилась рукоятка. Оружие казалось мощным и было сделано из тяжелого металла. В длину оно было 2 метра, а рукоятка 50 сантиметров. Передняя часть была острой и зазубренной. Издалека можно было подумать, что это двуручный меч или какое-то средневековое копье. Хотя оно казалось странным, но сразу можно было сказать, что это ужасное и беспощадное оружие. Не было сомнения в том, что Хан Сень сразу захотел купить такое оружие. Оно ему понравилось из-за того, что было длинным и тяжелым. Если охотиться на суперсуществ, оно будет более эффективно, чем какой-нибудь кинжал. Это была душа от черного Тирекса, но Хан Сень никак не мог понять, имеет ли она отношение к огню или нет. Однако, как только юноша увидел его, то сразу решил купить. Эта душа была дешевле, чем другие души от существ со священной кровью, и все из-за того, что такое оружие было не особо популярным. Он мог использовать его как копье, но рукоять была довольно короткой. Это было хорошо, но большинство навыков владения копьем нельзя было применить с копьем шипастого Рекса. Еще Хан Сень мог использовать его в качестве меча, но у него было совершенно другое лезвие, поэтому применять навыки владения мечом также было бы довольно сложно. Кроме того, оружие было настолько тяжелым, что большинство прошедших эволюцию просто не смогли бы его поднять. Именно поэтому цена была снижена, а Хан Сень мог купить его и даже не торговаться. В конце концов, души Тирекса с типом оружия встречались очень редко. А такое тяжелое оружие было бы очень полезно для Хан Сеня. Если бы у него было суперкопье шипастого Рекса, то во время охоты на огненно-чешуйчатого Тирекса не возникло бы столько проблем. Купив копье, Хан Сеню больше не было смысла бродить по рынку, поэтому он пошел искать место, где можно было бы остановиться. Войдя в снятую комнату, он начал пристально рассматривать душу шипастого Рекса и драгоценный камень. Они оба похожи на Рекса, хотя у существа, от которого досталось копье, не было крыльев, но все равно существа невероятно похожи. Хотя он мог не обладать стихией огня, но я думаю, результат соединения должен быть отличным, правильно? Стиснув зубы, Хан Сень обдумывал шансы на успех. Он решил больше не думать об этом и попытался объединить драгоценный камень и копье. «Боже, Будда, богини, Мария, Иисус, Мухаммед, подарите мне свое благословение. У меня только одна душа от суперсущества с типом драгоценный камень. За всю свою жизнь мне впервые досталась такая превосходная вещь. Пожалуйста, помогите мне». Хан Сень молился всем божествам, которых только знал. Хан Сень наблюдал за тем, как внимание черного шипастого Рекса привлекло мини-изображение огненного чешуйчатого Рекса. Затем черный шипастый Рекс взревел, и его тело начало трансформироваться. Черные чешуйки существа стали темно-красного цвета. Все тело начало дымиться, а его когти стали более острыми и толстыми. Голова также значительно увеличилась. Теперь душа шипастого Рекса казалась еще более мощной. Тирекс ужасно заревел. Из его пасти вырвалось огромное пламя, и он взлетел в воздух. Все это происходило среди моря душ Хан Сеня. Поэтому огонь был не настоящим, иначе голова Хан Сеня мгновенно превратилась бы в пепел. Информация. Душа шипастого Рекса успешно объединилась с драгоценным камнем души огненно-чешуйчатого Тирекса. Вы получили супердушу огненного шипастого Рекса. Хан Сень чуть не подпрыгнул от счастья. Он тут же призвал новую душу и увидел, что оружие стало длиннее. Конечно, теперь оно стало более 2 метров в длину и стало темно-красного цвета, а также оно было окружено огненной аурой. Теперь вид оружия стал еще более устрашающим. Хан Сень дважды его перевернул и случайно что-то зацепил. Сразу же посыпались искры. Юноша остался очень доволен. Оружие было невероятно тяжелым и действительно страшным. Теперь у него не возникнет проблем, если ему надо будет разрубить более слабых существ. Если я смогу убивать этим оружием суперсуществ, то это будет потрясающе. Хан Сень, не задумываясь, скормил черный кристалл душе огненного шипастого Рекса. Он хотел сделать его максимально мощным и попытаться трансформировать душу суперсущества в душу суперсущества-берсерка. Если у него это получится, то ему будет еще легче убивать суперсуществ. Как только огненный шипастый Рекс проглотил черный кристалл, странный дух появился из его тела и окутал его. Хан Сень еще ни разу не скармливал черный кристалл душе суперсущества, поэтому он не знал, сколько может понадобиться времени. Юноша не пытался трансформировать душу павлина с обездвиживающим взглядом, так как последнее время часто использовал арбалет. Соответственно, он не скормил этой душе черный кристалл, так как опасался, что трансформация может занять много времени. Но сейчас он решил попробовать трансформировать огненного шипастого Рекса, так как у него пока был арбалет, который можно было бы использовать в случае опасности. Также Хан Сень решил найти и приобрести сверхискусство, которое помогло бы использовать такое оружие. Это оружие нельзя было использовать как обычные мечи или копья, поэтому и сверхискусство было очень трудно подобрать. Хан Сень остался доволен результатом. Он решил немного пообщаться с Зеро и приобрести для нее новую одежду. Серебристая лисица лениво развалилась на плече Хан Сеня, а на руках Зеро находился Меус. Черные и белые питомцы очень контрастировали друг с другом и выглядели невероятно красивыми. «Какие питомцы красивые, дорогой, глянь!» Женщина с большой грудью с восхищением указала на Хан Сеня. «А я куплю их!» Мужчина, находившийся рядом с ней, выглядел спокойным. Когда женщина услышала его слова, то очень обрадовалась. «Дорогой, ты такой милый!» Женщина схватила его за руку и поцеловала в щеку. «Эх, друзья, сколько стоят эти питомцы?» Мужчина горделиво подошел к Хан Сеню. «И кого вы хотите купить?» – переспросил Хан Сень. «Я хочу купить обоих!» Мужчина взглянул на женщину. Он ответил заносчивым тоном, будто хотел продемонстрировать свое богатство. Как правило, питомцы от душ существ были недорогими. Дорогими были только те питомцы, которые умели сражаться. Но, глядя на питомцев Хан Сеня, он решил, что эти сражаться не умеют, так как они казались очень милыми, к тому же они были маленькими. Соответственно, мужчина решил, что они не могут дорого стоить. «Если вы хотите их двоих, то я продам вам со скидкой в 30%. Это будет стоить 7 миллиардов». У Хан Сеня было хорошее настроение, поэтому он решил потратить немного времени и пошутить с таким горделивым мужчиной. В этом большом убежище души существ со священной кровью продавали от 100 до 200 миллионов, а питомцев от душ существ продавали примерно за 10 миллионов. 7 миллиардов? Ты хочешь сказать, что это суперпитомцы или что-то в этом роде? Человек усмехнулся. Похоже, он уже знал о существовании суперсуществ. Ты угадал, подумал Хан Сень, однако ответил: нет, это не суперпитомцы, но они были со мной очень долгое время, поэтому они мои любимцы. Если вы не готовы заплатить 7 миллиардов, то я их не продам. Мужчина стал безумным и указал пальцем на Хан Сеня, а затем сказал то, что сильно шокировало Хан Сеня. «Хорошо, я покупаю их за 7 миллиардов». Глава 655. Существо, пришедшее с горы дьявола. Хан Сень посмотрел на мужчину и никак не мог понять, говорит он серьезно или решил пошутить. 7 миллиардов было большой суммой, поэтому даже самые богатые люди никогда не носили с собой такие деньги. «Ты уверен, что согласен на такую цену?» Хан Сень все еще в недоумении смотрел на мужчину. «Конечно», – уверенно ответил мужчина. «Ну что ж, тогда давай мне деньги, а я отдам питомцев», – улыбнувшись, сказал Хан Сень. «Ты действительно думаешь, что у меня в кармане есть 7 миллиардов? Дай мне твой номер, и когда я вернусь в Альянс, то свяжусь и переведу деньги», – сказал мужчина. «Хорошо», но Хан Сень не дал ему свой номер, а назвал ник, который был у него в Скайнете, чтобы они связались. Затем они вдвоем телепортировались из убежища. В Альянсе они вошли в виртуальное сообщество и там нашли друг друга. Хан Сень не верил, что он действительно готов заплатить столько денег. Он немедля отправил запрос странному мужчине. «Друг, мы можем с тобой поговорить?» Когда мужчина появился, у него было странное выражение. «О чем? Ты уже не хочешь их покупать?» – улыбаясь, спросил Хан Сень. «О, нет, почему так решил? Просто у меня есть встречное предложение. Как ты смотришь на то, чтобы я заплатил тебе 50 миллионов, а ты одолжил бы мне своих питомцев на 3 дня? Ровно через 3 дня я верну тебе их в целости и сохранности». Мужчина улыбнулся. «50 миллионов – это очень мало. За такие условия я готов взять не меньше 100 миллионов. И при том я смогу дать тебе только черного кота. Лисицу я не отдам ни при каких обстоятельствах». Хан Сень понял, что желал сделать мужчина, поэтому изо всех сил старался не рассмеяться. «Ну, я согласен, но когда мы вернемся в убежище, ты должен будешь мне подыграть», — ответил мужчина. Мужчина сразу же отправил Хан Сеню 100 миллионов и сказал: «Я угощу тебя обедом». «Конечно, можем пообедать вместе, но ты мне должен пообещать, что позаботишься о коте. Он был со мной очень долго, поэтому я его люблю», — сказал Хан Сень. «Друг, если ты не веришь, что я, Линь Мэй, не смогу позаботиться о нем, то можем договориться с Линь Фэном. Он мой младший брат и может выступить поручителем». Линь Мэй ударил себя в грудь. «Линь Фэн? А кто это?» Хан Сень повел себя так, будто не знал этого человека. «Ты действительно не знаешь, кто я?» Линь Мэй искренне удивился, но потом улыбнулся и сказал: «Ничего, что ты меня не знаешь, но ты должен поверить, что я хороший парень, договорились?» «Ты знаешь Тан Джин Лю?» Хан Сень решил спросить, так как теперь понял, что этот мужчина очень похож на Линь Фэна. «Ну, конечно, я его знаю. Он лучший друг моего младшего брата. Они даже носят одинаковые штаны, они неразлучны. А ты что, тоже его знаешь?» – спросил Линь Мэй. «Тогда мы не чужие. Я хороший друг Тан Джин Лю». А про себя Хан Сень подумал: «Неужели у Линь Фэна действительно есть такой брат? Или, может, они не родные братья?» «О, ну так это же замечательно. Если так, то, может, ты мне сделаешь скидку?» «Нет, дружба – это дружба, а бизнес – это бизнес», – быстро ответил Хан Сень. Затем они обсудили детали сделки в виртуальном сообществе и телепортировались обратно в убежище. Они встретились на том же месте, где недавно расстались. Линь Мэй уже был со своей женщиной, а на его лице видно было недовольство. Они подошли к Хан Сеню, и Линь Мэй сказал: «Эй, это нечестно. Ты сказал, что отдашь двух питомцев за 7 миллиардов, но теперь решил повысить цену. Я их очень люблю, поэтому не могу так легко расстаться с ними. Если ты все еще готов заплатить 7 миллиардов, то я могу продать тебе только черного кота. Лисица не продается». «Ну, для меня это небольшая сумма. У меня денег столько, сколько воды в кране. Я согласен купить черного кота за 7 миллиардов. Единственное, что имеет для меня значение, это счастье и хорошее настроение моей жены. Я готов потратить любую сумму, лишь бы она улыбалась». «Ой, дорогой, ты такой замечательный!» Женщина начала целовать Линь Мэя. «Только напомню, что я продаю только черного кота. Это маленькая серебристая хулиганка моя». Хан Сень продолжал играть роль и настаивал на том, что он продает только Меуса. В итоге Линь Мэй все же купил его. Женщина получила черного кота и была безумно рада. Эта история распространилась по всей территории вокруг горы Дьявола. Говорили о том, что мужчина просто хотел удовлетворить свою женщину и купил бесполезного питомца за невероятную сумму в 7 миллиардов. «Брат Хан, ты действительно продал питомца за 7 миллиардов?» Ван Юйхан с недоверием уставился на Хан Сеня. Он сказал, что он из семьи Линь, его зовут Линь Мэй, и он старший брат Линь Фэна. «Если ты такого не знаешь, то он, скорее всего, соврал», — ответил Хан Сень. «Линь Мэй? Этот бабник? Как я сразу не догадался, что только такой негодяй может заплатить такую сумму? Это правда был он?» Теперь Ван Юйхан все понял. «И что, в семье Линь действительно есть такой человек?» Хан Сень удивился, что Линь Мэй действительно член семьи Линь. Он подозревал, что мужчина сказал ему свои ненастоящие имя и фамилию. Ван Юйхан кивнул и ответил: «Все правильно. Он действительно брат Линь Фэна, но он должен быть намного старше него. Этот парень примерно такой же, как и Линь Вэй Вэй. До того, как прославилась Линь Вэй Вэй, его считали своеобразным гением. Но это длилось недолго, только на протяжении подросткового возраста. Затем он полюбил развлекаться с женщинами, и вскоре его стали считать самым большим неудачником в семье Линь. Однако его отец продолжает давать ему деньги на все, что он хочет, поэтому Линь Мэй очень богат. Соответственно, 7 миллиардов для него – это небольшая сумма. Я не уверен, чем он занимается сейчас, к тому же он редко появляется на семейных праздниках, но мне бы хотелось его увидеть. Неудачник». Хан Сень улыбнулся, но не стал больше ничего говорить. Они шли по улице, но вдруг обратили внимание, что среди людей началась какая-то паника. Многие, прошедшие эволюцию, бежали к воротам убежища. Ван Юйхан спросил у кого-то о том, что происходит, и узнал, что какое-то мощное существо спустилось с горы Дьявола и уже превратило в руины три убежища. Теперь оно направлялось сюда. Ли Хуэй быстро раздавал команды. Он собрал самых сильных бойцов, чтобы попытаться остановить существо. Довольно быстро собралось много мощных бойцов, и они, выйдя за территорию убежища, отправились к тому месту, где видели ужасное существо. Лу Хуэй с небольшим числом своих людей уже были там, но они не начинали атаковать. Если Лу Хуэй так серьезно отнесся к этому событию, то, скорее всего, они встретили суперсущество, подумал Хан Сень. Затем, обернувшись к Ван Юйхану, сказал: «Нам тоже стоит на него взглянуть». Парни покинули убежище, но когда добрались до поля сражения, то увидели, что там уже собралось много людей. Казалось, там было много и посторонних, которые, возможно, прибыли из других убежищ, чтобы посмотреть на сражение и, в случае чего, поддержать сражающихся. Пройдя дюжину миль, они услышали, как трубит слон. Хан Сень сразу подумал: «Неужели это тот слон с белыми костями, которого мы встретили на горе Дьявола?» Ван Юйхан подумал о том же. Парни одновременно повернулись и уставились друг на друга. На их лицах возник испуг. Они знали, что слон был невероятно мощным существом, и видели, насколько легко он сожрал существо берсерка со священной кровью. Не было сомнения в том, что это существо – одно из сильнейших среди суперсуществ. Учитывая его размер, остановить его было невозможно. Ребята прошли еще несколько миль и заметили само существо. Слон быстро шел по тропе. От каждого шага ощущалось небольшое землетрясение, а люди, окружавшие его, напоминали муравьев. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.